Глава 6. Дисгармонии в инстинкте самосохранения. Инстинкт самосохранения в мире животных. Жизненный инстинкт у человека. Слабое его развитие в молодости. Буддистская легенда об инстинкте самосохранения и о страхе смерти. О страхе смерти в литературе. Исповедь Толстого относительно страха смерти. Теория Толстого на этот счет. Другие мнения об этом вопросе. Страх смерти есть инстинктивное проявление. Развитие жизненного инстинкта в течение человеческого существования. Обращение со стариками. Убийство их. Самоубийство стариков. Дисгармония жизненного инстинкта с условиями существования. Роль страха смерти в религиях и в философских системах. Общественный инстинкт человека был им приобретен только очень недавно и еще не пришел в достаточное равновесие, поэтому неудивительно, что он представляет столько дисгармоний и несовершенств. Наоборот, самосохранение, инстинкт жизни должен был бы представлять высшую степень гармонического развития. В самом деле, он развивается через весь ряд существ до человека, в котором всего полнее и выражен. Во всех организмах, начиная с самых низших, мы видим разнообразные приспособления, обеспечивающие сохранение особи. Существа, состоящие из одной только микроскопической капельки живого вещества, протоплазмы, снабжены очень прочной раковиной, предохраняющей их от вредных влияний, способных их уничтожить. Существование растений обеспечивается то шипами, мешающими им быть съеденными, то выделением раздражающих веществ или настоящих ядов. У животных средства для самосохранения еще многочисленнее. Щиты и раковины, жидкие выделения, то издающие неприятный запах, то скрывающие бегство животного, как чернила, выделяемые сепией и другими головоногими, бивни, крепкие зубы и много других особенностей существуют лишь как орудия сохранения индивидуальной жизни. Если бы мы хотели остановиться на этом вопросе, то пришлось бы изложить целый учебник сравнительной анатомии животных и растений. У низших существ сохранение особи достигалось без содействия сознательных или бессознательных психических актов. Но вскоре появились многочисленные инстинкты, обеспечивающие защиту. Одни организмы убегают при малейшей опасности, другие избегают врага, окружая себя пенистой слизью или собственными испражнениями, или даже разными посторонними телами. Все эти явления указывают на любовь к жизни и на глубокую потребность самосохранения во всем мире организованных существ. Но все эти средства для устранения опасности и смерти могли применяться без того, чтобы животные имели сколько-нибудь определенное понятие о самой смерти. Несомненно, что иные животные в состоянии отличить живую добычу от мертвой. Некоторые хищники узнают трупный запах. Привыкшие питаться живой пищей отвергают мертвую. Они руководствуются неподвижностью последней. В этом случае неполного понимания смерти легко обмануть животное. Стоит искусственно двигать мертвую добычу или, наоборот, живой придать неподвижный вид. Многие насекомые, опасаясь преследования таких малоразвитых врагов, сразу останавливаются и прикидываются мертвыми. Это поведение также относится к категории столь разнообразных естественных средств для обеспечения жизни особи. Высший класс животных, млекопитающие, однако обнаруживают полное непонимание смерти. Многие из них остаются совершенно равнодушными при виде трупов своих родичей или же пожирают их, рискуя схватить смертельную болезнь. Таков пример крыс, поедающих трупы других чумных крыс. Утоляя свой голод, они сами заражаются смертельной чумой и передают ее другим видам, особенно человеку. Но рядом с этими млекопитающими, равнодушными к смерти себе подобных, бывают другие, обнаруживающие некоторый инстинктивный страх при виде трупов своих родичей. Лошади, проходя мимо лошадиного трупа, выражают некоторые признаки беспокойства и стремления к бегству. Точно так же быки на бойнях при виде избиения себе подобных выказывают чувство панического ужаса. Но несмотря на эти примеры, несомненно, что животные, даже стоящие выше всех на лестнице существ, не имеют никакого представления о неизбежной смерти, ожидающей все живущее. Это понятие приобретено родом людским. Инстинкт самосохранения, несомненно, развит у человека. Он мало выражен при появлении его на свет, но уже резко проявляется у маленьких детей. При виде трупа они обнаруживают род панического страха, сходного с тем, который они испытывают, увидав змею или какое-либо другое опасное животное. У молодых людей этот инстинкт самосохранения, тесно связанный с враждебным страхом смерти, развит еще не очень сильно. Часто он пробуждается только при особых условиях, как при опасности, испытанной во время болезни, несчастного случая или войны. Здоровые молодые люди, думающие, что они не подвержены страху смерти, часто сильно испытывают его при заболевании. Резюмируя свои впечатления от Севастопольской войны, Лев Толстой, которому в то время было всего 26 лет, выражается следующим образом. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желание выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненого солдата, лежащего между 500 такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца, из последних сил, втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания, сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли 4 солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии, и так далее. Лев Николаевич Толстой, Севастополь, в декабре 1854 года, мае и августе 1855 года. Собрание сочинений, том 2, Москва, 1897. Но при нормальных условиях жизни инстинкт самосохранения еще недостаточно обнаруживается в молодости. Поэтому юноши часто рискуют жизнью из-за незначительных причин. Не заботясь о последствиях своих поступков, они делают всякие неосторожности, способны отразиться на здоровье и жизни. Часто в основе их поступков лежат очень возвышенные мотивы. Но еще чаще они тратят силы на удовлетворение какого-нибудь инстинкта низшего порядка. Молодость – возраст самых бескорыстных жертв, но также и разнообразных злоупотреблений – алкоголем, половыми отправлениями и так далее. Думают, что чувство самосохранения всегда одно и то же, и что смерть в 30 лет и в 60 отличается только степенью, соответствующей разнице лет. Но молодые люди с их еще мало развитым инстинктом жизни часто очень требовательны. Испытываемые ими наслаждения слабы, в то время как страдания, вызванные малейшей неприятностью, очень остры. При этих условиях они легко становятся или эпикурейцами, в грубом смысле слова, или же склонными к самому крайнему пессимизму. «Эдите, бибите, пост мортем, нулла волуптас». «Ешьте, пейте, после смерти нет наслаждений». Была поговорка немецких студентов, жаждавших наслаждения. Они не ведали хода развития жизненного инстинкта у человека в разные возрасты. С другой стороны, подводя итоги ощущениям счастья и горя, верная своей природе юношества, уменьшает ценность первых и преувеличивает тяжелые ощущения. Оно приходит таким образом к пессимистическому мировоззрению и объявляет жизнь человеческую злом. Следует заметить, что Шопенгауэр напечатал свою теорию пессимизма в возрасте 31 года. Последователь его, Гартман, уже в 26 лет объявил существование злом, от которого во что бы то ни стало следует избавиться. Наоборот, оптимистические теории жизни были развиты или людьми, достигшими преклонных лет, или же такими, которые вследствие особых условий оценили счастье бытия. В противовес пессимистическим теориям немецких философов, Дюринг в своем сочинении «Ценность жизни» формулировал оптимистическое воззрение. Между тем, Дюринг был тогда слепым. Знаменитый английский ученый сэр Джон Лебок напечатал сочинение «Счастье бытия», начинающееся фразой «Жизнь есть большое благо». Его мировоззрение совершенно отличается от пессимистического, но он высказал его в 53 года. Давно известно, что жизнь больше ценится стариками, чем молодыми. Так Руссо говорит: «Мы всего более заботимся о жизни по мере того, как она теряет свою ценность. Старики более сожалеют о ней, чем молодые». Жан-Жак Руссо, «Полное собрание сочинений», том 2, 1876 год. Размышление это вполне справедливо и подтверждается множеством фактов. Я весьма близко знаком с ученым, чувствовавшим себя очень несчастным в молодости. Одаренный очень усиленной чувствительностью к страданиям, он невозможными мерами старался их успокоить. Какая-нибудь неприятность способна была погрузить его в полнейшее угнетение, против которого он боролся наркотическими средствами. Во избежание нравственных страданий он прививал себе болезнетворные микробы. Впоследствии, когда он достиг зрелого и пожилого возраста, его усиленная чувствительность уступила место менее острым чувствам. Он ощущает зло уже не с такой силой, как в молодости. Наоборот, он гораздо больше ценит положительную сторону существования, и даже в случаях горя ему никогда не приходит в голову сократить свою жизнь. В молодости он был пессимистом и думал, что зло значительно преобладает над благом. В более позднем возрасте его оценка жизни совершенно изменилась. Конечно, не надо быть старым, чтобы согласиться, что смерть — большое зло. «Тот лжет, кто утверждает, что не боится смерти», — сказал Жан-Жак Руссо. «Всякий человек боится умереть. Это великий закон чувствующих существ, без которого все смертные существа вскоре были бы уничтожены. Боязнь — это простое проявление природы, не только безразличное, но хорошее по существу и согласное с порядком вещей. Часто люди выражают равнодушие к смерти. Но надо хорошенько разобрать это чувство для того, чтобы как следует понять его. Я познакомился с очень пожилой женщиной, желавшей умереть, и, по ее словам, нисколько не боявшейся смерти. Разобрав поближе этот случай, мне легко было убедиться, что имею дело с серьезно больной, думающей, что одна смерть может избавить ее от страданий. Узнав о возможности излечения, она обнаружила настоящую радость при мысли о возможности жить без постоянного страдания. Инстинкт самосохранения и боязнь смерти, которая есть не что иное, как одно из проявлений первого, имеет самое существенное значение в изучении человеческой природы. Поэтому нам необходимо остановиться на нескольких примерах, способных выяснить этот вопрос. Уже в древности задача эта вызвала много размышлений. Одним из лучших рассказов на эту тему бесспорно служит буддийская легенда Лалита Вистара. Молодой принц Сакьямуни, основатель буддизма, желая углубиться в сущность вещей, склонялся покинуть свет и стать монахом. Чтобы помешать этому, отец велел воспитывать его в великолепном замке, где он мог наслаждаться всеми благами вдали от всех тяжелых впечатлений. При этих условиях он никогда не видел ни стариков, ни больных, ни мертвых. Несмотря на запрещение, молодой царевич несколько раз совершал тайные прогулки в колеснице. При первом своем выезде он встретил на дороге старика, разбитого, ветхого, с выступающими жилами на теле, с шатающимися зубами, покрытого морщинами, седого, сгорбленного, согбенного, как своды крыши, угнетенного, опирающегося на палку, дрожащего всеми членами и всеми частями членов. Узнав от своего возницы, что это старик, что у всякого творения старость уносит молодость, что никому не миновать старости, и что для творения нет другого пути, принц был так поражен, что сказал своему вознице: «Горе неведающему и слабому творению, разум которого опьянен гордостью молодости и не видит старости. Скорее поворачивай колесницу, я хочу вернуться. Что мне до забав и удовольствий, когда я — будущее жилище старости?» В другой раз Сакьямуни встретил на дороге человека, удрученного лихорадкой, телесно ослабленного, двигающегося с трудом. Узнав от своего возницы, что это больной, юный принц воскликнул: «Итак, здоровье, как игра сновидения, и боязнь болезни является такой ужасной! Какой же мудрый человек, увидав такие условия существования, может еще думать о радости и об удовольствии?» Через некоторое время после этого Сакьямуни вышел в третий раз и увидел мертвеца, лежащего на носилках, покрытого полотняным покровом и окруженного толпой родственников. Все они плакали, жаловались, стонали, волосы их развивались, они посыпали головы пылью и били себя в грудь, следуя за ним. Под сильным впечатлением, вызванным видом мертвеца, принц произнес следующие слова: «Горе молодости, подкапываемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной жизни человеческой! Горе прелестям удовольствия, соблазняющего сердце мудреца!» Эти размышления Сакьямуни легли в основу буддизма, проникнутого пессимистическим воззрением на человеческую природу. Современные пессимисты последовали по тому же пути. Как известно, Шопенгауэр с юных лет был очень поглощен великими вопросами человеческого бытия. В своих письмах мать упрекает его за жалобы на неизбежное. Это доказывает, что уже в 27 лет он возмущался неизбежностью смерти. Вопрос о ней был одним из наиболее интересовавших его. Боязнь болезни и смерти была у него так велика, что во время первой холерной эпидемии 1831 года он покинул Берлин под влиянием смерти Гегеля, умершего от холеры, и переехал во Франкфурт, где не было холеры. И действительно, Шопенгауэр утверждает, что величайшее несчастье и вообще самое худшее, что может случиться, это смерть, и самая сильная боязнь есть страх смерти. Невозможность избегнуть ее навела его на пессимистическую философию. Во все времена литература, как и философия, была очень занята задачей смерти. Эдмонд Гонкур рассказывает в своем дневнике, что при встречах с товарищами вопрос этот всего чаще составлял предмет их беседы. Вот содержание одной из них. «Сегодня мы возобновили наш обед пяти. Недостает Флобера, и присутствуют Тургенев, Золя, Доде и я. Нравственные неприятности одних, физические страдания других наводят на разговор о смерти. И беседа длится до 11 часов, подчас стремясь уклониться в сторону, но опять возвращаясь к той же мрачной теме». Гонкур, дневник, 1878-1884, 1892. Доде говорит, что для него это навязчивая идея, отрава жизни, и что он никогда не переходил на новую квартиру без того, чтобы глаза его не поискали места и вида собственного гроба. Золя рассказывает, что когда мать его умерла в Медане, лестница оказалась слишком узкой, и гроб пришлось спустить через окно. Взгляд его никогда не падает на это окно без того, что он не спросил себя, кто первый спустится через него, он или жена. Да, с этого дня смерть всегда в глубине наших мыслей, и часто, ночью, глядя на мою жену, которая не спит, я чувствую, что она думает о ней, как и я, и мы остаемся так, никогда не намекая на то, о чем думаем оба. Из чувства стыда, да, известного рода стыда. О, эта мысль ужасна, и страх следует за ней. Бывают ночи, когда я неожиданно вскакиваю с постели и стою одно мгновение в состоянии несказанного ужаса. Эд. Ганкур поверял Жану Фино, что жизнь его была бы облегчена от тяжелой ноши, если бы ему удалось изгнать из своего сознания мысль о смерти. Последний прибавляет, что в достопамятном собрании у Виктора Гюго почти все знаменитые гости на вопрос об их взгляде на смерть откровенно сознавались, что она постоянно вызывает в них страх и грусть. Из всех современных писателей бесспорно всего более занимался задачей о смерти Лев Толстой. Во многих из своих сочинений он посвятил ей незабвенные страницы, но из всего известного мне самая поразительная и глубокая картина находится в его исповеди. Читатель будет мне благодарен за приведение главных мест, касающихся этого вопроса. Пусть он вспомнит сначала приведенный выше рассказ об осаде Севастополя. Все перед опасностью ощущали страх смерти, но чувство это, особенно у 26-летнего молодого человека, не овладевало всем его существом. Только незадолго до 50 лет представился Толстому вопрос смерти во всей его остроте. Вот как описывает он начало кризиса. «На меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще, и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? Ну а потом? В течение некоторого времени Толстой не отдавал себе хорошенько отчета о своем состоянии, но мало-помалу стал углубляться в его анализ и пришел к следующему выводу. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я будто жил, жил, шел, шел и пришел к пропасти, а впереди меня ничего не было, кроме исчезновения. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме страданий и настоящей смерти, полного уничтожения. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить, и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни. Я не мог придать разумного смысла ни одному поступку во всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче, завтра придут болезни, смерть, и приходили уже на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся. Раньше, позднее, да меня-то не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить? Вот что удивительно. Можно жить, покуда пьян жизнью, а как протрезвился, то нельзя не видеть, что все это только обман, и глупый обман. Верно только то, что в этом даже нет ничего смешного и остроумного, а все это просто жестоко и глупо. Не зная, как выйти из этого противоречия в жизни, Толстой остановился на любви своей к семье. «Семья», — говорил я себе, — «но семья, жена, дети, они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, как и я. Они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же жить? К чему мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины. Всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина — смерть». В заключение этого ряда рассказов, которые должны дать читателю достаточное представление о любви к жизни и о страхе смерти, мне остается еще прибавить пример, почерпнутый уже не из литературы, а из повседневной действительности. «Союз моральных действий», 15 января 1902, номер 6. Дело идет о смерти священнослужителя в одной из христианских общин. Он был верующим, как Франциск Ассизский, невинным, как девственница, строгим аскетом, милосердие освещало всю его жизнь. Логическая необходимость требовала, чтобы смерть его была спокойной. Если бы он был героем романа, автор не мог бы придумать ему другой смерти. Вот как дело произошло в действительности, судя по письмам близкого друга умирающего, из которых мы почерпаем следующие места. Наш бедный друг трагически борется грудь о грудь со смертью. Смиренный, спокойный, уравновешенный, он в ужасе от приближения смерти. Это раздирающее зрелище вызывает слезы, и мы бессильны не только облегчить его физически, но и не в состоянии успокоить ужасающее нравственное страдание этого самообладающего ума, жаждущего жизни и живым входящего в смерть. «Я бы мог еще, — вскрикивал он, — прочесть курс теологии или политической экономии, а между тем надо умирать. Ужасно быть при полном сознании. Лучше было бы потерять способность мыслить. И чего просили мы у Бога? Вечного блаженства. Это все равно, как если кто-нибудь из ваших работников просил бы у вас 1000 франков за рабочий день. Вы бы ответили ему: что за шутки? Мой друг, вы безумны? Тяжело умирать. Признаюсь вам, друг мой, что в таком состоянии переделываешь свою религию и видоизменяешь свою философию. Благость Бога не то, что мы себе представляем. Над нами висит тайна. Неужели смерть есть источник ужаса для тех, кто во всю свою жизнь творил одно добро? Что же такое эта любовь к жизни, делающая смерть столь ужасной? Много занимались этим вопросом, и сам Толстой напечатал статью о страхе смерти. Он пытается доказать, что это чувство есть результат ложного взгляда на жизнь. Люди, боящиеся смерти, боятся ее от того, что она представляется им пустотой и мраком, но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни. По мнению Толстого, человек не должен бояться смерти более чем какой бы то ни было другой перемены, постоянно испытываемой в жизни. «Ведь ни один человек не боится заснуть», — говорит он. Хотя при засыпании происходит совершенно то же, что и при смерти. Толстой думает, что страх смерти есть некоторого рода предрассудок, исчезающий, если только взглянуть на жизнь в ее настоящем значении. Другой русский писатель, Токарский, напечатал исследование о страхе смерти, в котором также старался доказать неосновательность этого страха. «Вопросы философии и психологии», 1897, номер 40. Автор был психиатром и сознавал, что поражен неизлечимой смертельной болезнью. Поэтому его исследования страха смерти должны были иметь личную подкладку. Опираясь на свидетельства целого ряда лиц, бывших в смертельной опасности, Токарский утверждал, что последняя нисколько не страшна, и потому ее нечего бояться. То же мнение в своей «Философии долголетия» позднее высказывал Фино. Он подкрепляет его такими же аргументами, как и его предшественник. Он думает, что человек сам создал страх смерти, и что в нем большую роль играет неизвестность будущего. Позади видимого для нас всегда кроется нечто невидимое, и оно-то пугает нас. Фино считает совершенно ошибочной мысль, будто смерть сопровождается страданием. Он приходит к выводу, что невежество и предрассудки создали эту предвзятую мысль, приводящую нас в ужас и столь противоположную действительности. В самом деле, некоторые примеры лиц, которым грозила смерть, и возвращенных к жизни, подтверждают мнение Фино, будто смерть не только не сопровождается страданиями, но скорее возбуждает приятное ощущение. Так, по словам швейцарского ученого Гейма, туристы, испытавшие опасное падение в горах и бывшие так близко к смерти, что чувствовали ее приближение, ощущали главным образом приятное состояние. Несомненно, что в некоторых случаях смерти ощущения скорее спокойны и приятны. Но не менее верно, что во многих других случаях, составляющих большинство, чувство приближения смерти, наоборот, очень тягостно. Но вопрос этот вовсе не обязательно связан со страхом смерти у людей, еще не умирающих. А между тем, именно этот страх всего существеннее в жизни человека. Люди, умирающие с голода, не ощущают тягостного чувства в минуту смерти. Страдание от ощущения голода в тесном смысле слова длится только некоторое время. У человека оно продолжается около 20 часов, после чего усталость и слабость вовсе не сопровождаются чувством голода. Здесь существует, следовательно, некоторая аналогия со страхом смерти, который иногда не длится до конца жизни. Фино спрашивает себя, инстинктивен ли страх смерти? Вопрос этот, говорит он, имеет большое значение, так как инстинктивен означало бы, во-первых, независимость от нашей воли, чувство, не поддающееся воспитанию. Во-вторых, он должен был бы проявляться всегда и всюду при приближении смерти. Между тем, изучение многочисленных случаев предсмертного состояния и рассказы людей, избегших смертельной опасности, приводит к противоположному заключению. Голод есть, несомненно, инстинктивное ощущение. А между тем, его чувствуют не всегда, когда организм истощен недостатком пищи или когда ему грозит голодная смерть. Более глубокое изучение фактов не оставляет никакого сомнения в том, что страх смерти действительно инстинктивное чувство. Это заметно уже у различных высших животных и выражается в совершенно сходной форме с другими инстинктивными проявлениями. Тот близкий друг, о котором я упоминал выше, уже целыми годами был подготовлен к смерти и смотрел на нее совершенно спокойно. Убежденный в том, что он по возможности выполнил уже свою роль, он не только находил совершенно естественным прекращение своей жизни, но ему была даже противна мысль о будущей старости, быть может, болезненной, во всяком случае, очень тягостной. Итак, с точки зрения рассуждения и воли, не могло быть и речи о малейшем страхе смерти. Тем не менее, наблюдая в своем организме некоторые болезненные признаки, которые могли сделаться смертельными, он испытывал совершенно особое чувство, которое было именно инстинктивным страхом смерти. Разбирая рассказ Толстого в его исповеди, мы также усматриваем, что предвидение собственного небытия и состояние праха, поедаемого червями, означает не что иное, как инстинктивный страх смерти. Размышление не в состоянии уничтожить это чувство. Сказать кому-нибудь, как это сделал Толстой в своей статье о страхе смерти, что последний представляет собой предрассудок, с которым надо бороться рассуждением, приблизительно то же, как убеждать женщину, у которой удалены яичники, что, не будучи в состоянии рожать, она не имеет никакой причины ощущать половое чувство. Она, тем не менее, ощущала бы его потому, что оно не зависит ни от какого рассуждения, а просто инстинктивно. Впрочем, давно уже за страхом смерти признан инстинктивный характер. Так понимал его Шопенгауэр. По его мнению, с точки зрения сознания, нет никакой причины бояться смерти. Сознание, слагающееся из познания, никоим образом не должно смотреть на смерть как на зло. Поэтому именно несознательная часть нашего «я» и боится смерти. Этот фуга мортис, страх смерти, наполняющий все живые существа, исходит исключительно из нашей слепой воли. Эта слепая воля есть не что иное, как чисто инстинктивное чувство, не имеющее ничего общего с сознательной волей в тесном смысле слова. Не пускаясь в длинные рассуждения по этому поводу, Байрон давно пришел к тому выводу, что страх смерти есть инстинктивное душевное проявление. Так в своей поэме «Каин» он говорит: «Я живу, но для того, чтобы умереть, хотя ничто меня не заставляет смерть презирать, но лишь инстинктом жизни, инстинктом неизбежным, ненавистным, я понимаю ужас этой смерти, и сам себе, помимо воли, стал противен я, и эта жизнь, о, если б не знал я никогда подобной жизни». В другом месте той же поэмы Байрон говорит устами Каина: «Не вкусив познания добра и зла, о смерти он не знал. Я сам ее не знаю, но боюсь, не ведая причины той боязни». Байрон, Каин. Перевод Минаева, 1883. Нельзя, следовательно, сомневаться в том, что в числе инстинктов, которыми одарена человеческая природа, существует один, ценящий жизнь и страшащийся смерти. Инстинкт этот развивается медленно и растет постепенно с годами. В этом отношении он представляет поразительную разницу со многими другими инстинктивными движениями. Когда голод, жажда, половое чувство утолены, наступает удовлетворение, могущее дойти до пресыщения и даже до утомления. Такое состояние длится различное время и уступает место новому пробуждению тех же инстинктивных потребностей. Что касается жизненного инстинкта, то дело происходит совершенно иначе. Инстинкт этот, большую частью развивающийся поздно, усиливается и обостряется в течение жизни. Дети и юноши всегда очень желают стать взрослыми. Но, достигнув зрелых лет, человек никогда не желает состариться. Он с большим огорчением замечает появление первых морщин и седых волос. Вместо того, чтобы ощущать удовлетворение от большей части пройденного жизненного цикла, он испытывает, наоборот, сильную грусть, видя свое приближение к смерти. Старость почти всегда отличается отсутствием красоты и чем-то отталкивающим и даже страшным. Маленькие дети выражают явный испуг при виде очень старых людей, поэтому их часто пугают стариками. Всем известно, как распространено убийство стариков у первобытных народов. Туземцы Фиджи закапывают живыми своих старцев под тем предлогом, что они стали вполне бесполезными. Обычай этот распространен во всей Меланезии. Он встречается также в Новой Каледонии и в большинстве островов, соседних с Полинезией. Вообще старость презирают в этой части земного шара. Австралийцы уважают пожилых людей, пока они деятельны. Но как только старики становятся беспомощными, их покидают. Часто их убивают и поедают, что соответствует туземным религиозным понятиям. Вайс Герланд, «Антропология коренных народов». По исследованиям Гримма, древние германцы убивали стариков и больных и часто закапывали их живыми. Современные цивилизованные народы, несомненно, далеко ушли вперед. Они более не убивают стариков. Они терпят их, предоставляя им, правда, право самоубийства. Во многих странах часто отказывают старикам в работе под предлогом, что они недостаточно сильны, и в то же время их не допускают в приюты под предлогом, что они еще недостаточно стары. Разбирая вопрос средней и нормальной жизни, Поль Берр следующим образом высказался о стариках: «Они заслуживают приветливости, внимания и ухода, но продолжительность их жизни не должна быть более предметом общественной заботливости». Слова эти приведены Эпштейном в его труде «Искусство продления человеческой жизни», 1891. Мне удалось найти оригинал у Поля Берра, так как литературная ссылка Эпштейна оказалась неточной. А между тем, несмотря на эти свойства старости, делающие ее ужасной, бесполезной и в лучшем случае только терпимой, несмотря на физическую и умственную слабость стариков, инстинкт жизни сохраняется у них во всей силе. Чтобы отдать себе в этом отчет, я часто посещал приюты для стариков и легко убедился в том, что все они желают еще долго жить. В приюте, дающем убежище людям довольно высокой культуры, последние утверждали, что постоянно чувствуют себя под гнетом смерти, точно осужденные на казнь. В Сальпетриере глубокие старухи очень многочисленны. На 70-летних смотрят там почти как на молодых. Главное желание 90-летних и более старых женщин заключается в том, чтобы дожить до 100 лет. Желание жить всеобщее. Указанный здесь факт, на первый взгляд, будто бы противоречит другому, хорошо доказанному статистикой, по которому число самоубийств увеличивается с возрастом. Действительно, старики лишают себя жизни гораздо чаще молодых людей. Это несомненно. Но только изучая ближе статистические данные, мы видим, что главная причина самоубийства заключается не в исчезновении инстинкта жизни, а преимущественно в невозможности для стариков зарабатывать на свое существование, а также и в частых болезнях. Лишенный средств к жизни, не принятый в приют, старик прибегает к угару или к веревке. Хроника старческих самоубийств показывает нам, что большинство жертв падает на бедняков. Самоубийство обеспеченных и богатых стариков все чаще вызывается неизлечимостью их болезней. Впрочем, в этом направлении остается выяснить еще многое. А именно, было бы очень интересно знать больше подробностей относительно внутренних причин, по которым старики решаются лишать себя жизни. В последнее время всеобщее внимание было привлечено самоубийством знаменитого немецкого гигиениста Макса фон Петтенкофера. После блестящей ученой карьеры, 76 лет, он отказался от профессуры в Мюнхенском университете и поселился недалеко от Мюнхена, в поместье, отдавая свое время садоводству и другим деревенским занятиям. Несмотря на сахарную болезнь, он сохранял еще умственные способности. Но смерть близких людей повергла его в крайнюю грусть. К тому же в последний период жизни он страдал серьезным гнойным воспалением шеи. Эта болезнь, сама по себе не смертельная, сделалась, однако, причиной смерти Петтенкофера, который застрелился на 83-м году. Вскрытие обнаружило довольно хорошо сохранившийся организм, помимо хронического воспаления мозговых оболочек, с сильным атероматозом мозговых артерий. Обстоятельства этого самоубийства известны нам лучше, чем во многих других случаях. Тем не менее, и здесь остаются еще некоторые темные стороны, имеющие большую важность. Как бы то ни было, наличность хронической болезни мозговых оболочек у старого ученого делает сомнительным предположение, что его самоубийство зависело от явлений одной нормальной жизни. С другой стороны, существует немало стариков очень высокой и утонченной культуры, сильно привязанных к жизни, даже в гораздо более преклонном возрасте, чем Петтенкофер. Относительно жизненного инстинкта замечается то же, что и относительно полового инстинкта у многих женщин. Как любовь к жизни всего сильнее тогда, когда лучшая часть ее пройдена, так и половое наслаждение часто ощущается женщинами только тогда, когда красота их уже отцвела. Другая общая черта жизненного и любовного инстинктов состоит в том, что оба они сохраняются до преклонных лет, когда уже не могут быть удовлетворенными. Эдмон де Гонкур рассказывает в своем дневнике, что в собраниях литературных знаменитостей Золя, Доде, Тургенева интимные разговоры всего чаще вращались вокруг любви к жизни и к женщине. «Странная вещь», — говорит Гонкур, — «смерть или любовь всегда составляют предмет наших послеобеденных разговоров». Вышеназванные писатели в ту эпоху чувствовали приближение старости, и совершенно естественно, что их всего более занимали оба инстинкта, упорство которых кажется нам таким загадочным и парадоксальным. Из предыдущей главы мы знаем, до какой степени дисгармоничен половой инстинкт, часто развивающийся и почти всегда сохраняющийся в период жизни, когда правильная и нормальная деятельность его невозможна. Мы видели также то зло, к которому ведет эта дисгармония воспроизводительного аппарата. Но там дело касалось хотя серьезного неудобства, однако такого, с которым еще можно было примириться. Гораздо важнее дисгармония жизненного инстинкта, обнаруживающегося по мере приближения смерти. При таких условиях разлад этот становится и непонятным, и особенно ужасным. Вот почему человечество с незапамятных времен искало ключ к этой трагической загадке и старалось всеми силами разобрать ее. Религии во все времена были очень озабочены этой задачей. Религия, говорит Гюйо, представляется большую частью размышления о смерти. Если бы мы были бессмертны, несомненно, у нас все-таки существовали бы предрассудки, но, вероятно, не было бы систематизированных предрассудков и не было бы религии. Философия также старалась разрешить великий вопрос смерти. Уже некоторыми древними философами была высказана мысль, что философия – не что иное, как размышление о смерти. Так Сократ и Цицерон говорили: «Жизнь философа есть постоянное размышление о смерти». То же положение развивал Шопенгауэр. «Смерть, — говорит он, — настоящая вдохновительница или муза философии. Маловероятно даже, чтобы без смерти могла существовать философия. Поэтому совершенно естественно, что я ставлю специальное изучение смерти во главе моего последнего, самого серьезного и значительного труда. Мир как воля и воображение». Все факты, собранные в трех последних главах, устраняют всякое сомнение в том, что человеческая природа во многих отношениях совершенная и возвышенная, тем не менее проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий. Не будучи приспособленной к условиям жизни, как, например, орхидеи к оплодотворению при помощи насекомых, или как роющие осы к сохранению своего потомства, природа человеческая скорее напоминает насекомых, инстинктивно привлекаемых к свету и обжигающих себе крылья. Даже в такие времена, когда люди не имели еще никакого точного представления о человеческой природе, они, тем не менее, уже смутно понимали ее дисгармонию и стремились помочь этому великому злу. В следующих главах мы постараемся познакомить читателя с этим важным вопросом и укажем те меры, которые предпринимались человеком против дисгармонии его собственной природы.